Василий Ладыгин продолжал. Вопреки молодому возрасту, Николай Иванович купец, значит, очень насправный, и мы надеемся, что Валентина Даниловна при всей своей красоте и обширному достатку, значит, соответствует. Подымем, как говорится, бокалы. Николай сидел, словно рак красный. У Анны Петровны на лице было изображено крайнее недоумение. Ты, любезный, не туда загнул. Что у нас, помолвка, что ли? Николай еще в возраст не вошел. Ему 17 только в декабре будет. Да и такие дела не нам решать, а Ивану Ивановичу. Жениться не лапоть надеть. В разговор поспешила вмешаться хозяйка. Притворно заворчала. Да его не слухайте. Плетется нетрезвый глаз пустяки. Придет время, полюбятся молодые, тогда и будем в уме содержать. А выпьем за красоту и ум Николая Ивановича, чтоб был он утешением родительским. Все с аппетитом выпили. Валентина была как никогда хороша. Новое шелковое платье с большим вырезом на груди весьма ее красило. Николай, сидевший рядом с девицей, то и дело невольно заглядывался на соблазнительные округлости. Про себя он решил: «Обязательно женюсь на Валентине. Замечательной красоты девушка». «Марья!» — командовала хозяйка. «Укрась стол ухою! Да чтоб с пылу с жару была! Суп из раков поспел? Тащи сюда! И расстегай, расстегай! Такие гости к нам пожаловали, замечательные просто! Только жаль, что Иван Иванович отсутствует. Человек ума государственного, и сыночек весь в него пошел!» Тем временем Марья втащила на серебряном подносе гуся. Николай, почувствовавший себя вполне взрослым, вежливо похвалил: «Хороший гусь, жирный!» Валентина, отличавшаяся бойкостью характера, тут же отозвалась: «Гусь знаменитый, кушайте, Анна Петровна и Николай Иванович, себе на здоровье. 8 рублей в лавке Неплюева отдали». «Неплюев с православного шкуру сдерет, не поморщится», — заметил дворник Василий. Фёкла Егоровна повернула красное лицо к Анне Петровне. «А помнишь, у твоего Ивана Ивановича приказчиком работал Женька Орлов, плюгавый, в очках ходил? Так он на чужой свадьбе от жадности гусем объелся. Не откачали, Богу душу отдал. А у нас сегодня под окнами кто-то караул кричал». Валентина посмотрела на Николая. «Я ужас как перепугалась». Дворник Василий, заметно осоловевший, роняя вилку на пол, встал со своего места, откашлялся. «Дорогие гости, дозвольте совместно выпить за дорогих купцов Кашиных. Они сделали всем уважение, стало быть, пришли. Мы должны за это политику соблюсти». Присутствующие не очень стройно, зато от души крикнули «Ура!». Праздник выдался замечательным. Даже Анна Петровна осталась довольна. Хозяйка, подливая ей на посошок лоссабонского, философски заметила: «В всем мире мы, Аннушка, имеем только радости, как нашу грешную плоть потешить. А потом даже в книгах умных упомянуто, и в народе говорят: у бабы нет тягла, погуляла да спать легла». Валентина, улучив мгновение, быстро шепнула Николаю: «Завтра в 7 приходите на угол Кронкверского и съезжий». «Буду», — трепеща от волнения, произнес тот. На пуховом одеяле, на другой день, на Бриоленинной, с тщательным боковым пробором Николай появился в указанном месте. Валентина не замедлила явиться. «Куда пойдем?» — спросил юноша. «Не приведи, Господи, коли моей матушке скажут, что нас видели». Она взяла его за руку. «Не бойся, я все загодя обдумала. У нашего дворника Василия есть дальний родственник Мазилов. Он тоже дворник, служит у тайного советника Зорина». «А, это вон в том трехэтажном доме?» — обрадовался Николай. «Правильно, он нас в гости пригласил. Пойдем скорее». Молодые люди пересекли улицу вошли за красивую металлическую ограду. Валентина повела Николая за угол. Поднявшись на 3 ступеньки, она распахнула дверь. Гости оказались в довольно просторной и чистой комнате. Здесь стояли большой буфет, стол, 3 простых одеяла. В углу под нишей голубым пуховым одеялом была накрыта широкая постель. Дворник Мазилов оказался молодым мужиком в поддевке и в почти новых сапогах с ранжевыми отворотами, с плутоватым лицом и жестко торчащими в стороны усами. Он весело улыбнулся. — Милости прошу к моему шалашу. — Нет ли у тебя, Авдей, пива? — спросила Валентина. — Что-то жажда беспокоит? — В 1 секунду сбегаю. Не извольте, барышня, беспокоиться. Николай, торопливо полез в сюртучный карман, достал 1 бумажку, чуть подумал, добавил еще. Приказал: — Авдей, купи конфет, пряников и бутылку белого мускадета. Мазилов исчез. Николай сидел молча, смущаясь чужой обстановки и близости девушки. Первой заговорила Валентина. «Говорят, что в немецком государстве пиво даже младенцам дают для лучшего роста». Николай согласно потряс головой. Валентина вдруг вспомнила. «Все думаю, что я забыла сказать. Мы завтра идем в театр. Заказали 3 кресла во 2-м ряду. То-то весело будет». Я очень представление обожаю. Я маленькой хотела представлять актрисой. Влетел запыхавшийся Мазилов. Поставил покупки на стол, достал из буфета 3 стакана. Все выпили. Мазилов сказал: «Вы тут для восторга чувств выпьете, а я по делу побегу 3 часа. И он захлопнул за собой дверь. Валентина вздыхала. «Жаль, в устриц нет. Я очень восхищаюсь ими под пиво или вино». У Николая от непривычки к хмельному голова пошла кругом. Валентина гладила ему щеку и говорила: «Скажу без всякой амбиции, очень ты мне нравишься». Николай замотал головой. «Это вовсе не может быть правдой. Вы мне давеча признали, что кого-то любите. Кто он, отвечайте, я требую». Валентина опустила жеманно глаза и с глубоким, полным чувством голосом, точь-в-точь, как в пьеске, которую она слыхала в театре, молвила: «Говорила я про единственного, кого сердечно люблю. Это ты». И девушка, обхватив Николая, начала целовать его. Он вначале смущался, но затем стал отвечать ей жаркими и неумелыми ласками. Она вырвалась вдруг из его объятий, требовательно спросила: «Ты возьмешь меня в жены?» «Да-да, конечно». «А если отец не разрешит?» «Тогда я утоплюсь». «И я с тобой вместе. Обнимемся и утопимся». Они вновь прильнули друг к другу. Она, чуть касаясь губами, начала целовать ему шею, ухо, гладить рукой грудь и ниже, и, прервавшись, вперилась в него взглядом. «Клянись, что женишься на мне. Я никогда никого так не любила». «Клянусь, клянусь!» И он вновь жадными руками потянулся к ней. Тогда Валентина просто, вполне домашним голосом спросила: «Мне раздеться?» Николай, не веря своим ушам, промычал что-то невразумительное. Она, осторожно снимая платье с расшитыми цветами, проговорила: «А то вы дергаете, можете оборки и украшения порвать. Маменька бог знает, что подумать о ней не может». Всю одежду она бережно повесила на стул и удивленно посмотрела на юношу. «Ну?» Тот, лихорадочно путаясь в рукавах и брючинах, стал торопливо стаскивать одежду, швыряя ее себе под ноги. Она ждала его, лежа поверх голубого одеяла. Ее чудная, с тонкой талией и крутыми бедрами фигура, с темным пушком на лобке, томительно ждала мига слияния. Он бросился к ней, осыпал страстными неловкими поцелуями руки, лицо, грудь. Сюрпризы. Вся жизнь Николая теперь круто переменилась. Он жаждал лишь одного — свиданий с возлюбленной. После отцовских строгостей, когда в присутствии взрослых нельзя было слова сказать, когда родители на шаг не пускали его из дома, контролируя едва ли не каждый жест и каждое дыхание его, девица возникла словно удивительное видение, яркое, заманчивое, дарящее счастье. Но Валентина позволила ему лишь дважды видеть ее. Один раз в театре, другой вновь в комнате дворника Мазилова. Всего этого хватило для того, чтобы по сытному рынку, всегда все знавшему, прошла молва. Николай Кашин увивается за Валентиной Чесноковой, и как пить дать будет свадьба. Если, конечно, старик не заортачится. Про вдову Чеснокову худая молва идет, хотя, правду сказать, покойный Данила капиталы, должно быть, оставил. Но Николай узнал такое, что другим ведать не положено, и что едва не привело к их разрыву. Молодой купец в амурных делах был совсем невинен, но он легко обнаружил, что его девица успела до него с кем-то согрешить. Преступление в глазах купечества страшное. Забыл про свою природную тихость Николай. Разъярился. «За что мне такой сюрприз бесстыдный? Говоришь, поженимся. А сама уже, ну и сюжет!» Разрыдалась Валентина. В ноги Николая упала. Слезы по щекам размазывает. «Николай Иванович, милый, чтоб глаза мои вытекли, чтоб руки-ноги отсохли, нет моей вины. Обстоятельства отцовских дел сделали меня несчастной. Ему знакомый банкир дал большую суду. Срок подошел, у отца все деньги в обороте. Буду вас разорять, — так обещал банкир. А я тут случайно ему подвернулась. Было мне 13 лет, но из себя уже складная очень. Обманом наедине со мной остался. Угрозил всех нас по миру пустить, коли я ему баловство не позволю. Ради папеньки и маменьки я потеряла свою честь. А сама рыдает, рыдает. Николай сидит на краю постели, глазами в пол утупился. Малость Валентина успокоилась и смиренно говорит: «Поступлю я без всякой амбиции. Коли вы, Николай Иванович, такую меня любить не желаете, я приму стряхнина ядовитого, лягу под гробовую плиту во цвете молодости, но и на том свете, извиняйте меня, любить буду вас беззаветно». Удивительно, человеческая натура. Валентина уже сама вполне верила в то, что говорила. Свои выдумки считала чистой правдой. Поверил и неискушенный в женских кознях Николай. На его глаза набежала слеза, жалко возлюбленную. Обнял он ее, приголубил. «Прости мое резкое слово. Как любил тебя, так и буду любить». Минуло 2 недели. Однажды близ полдня в лавку Кашиных пожаловала к неописуемой радости Николая его возлюбленная. Она была как-то по-особенному грустна и задумчива. Купив полфунта миндаля сладкого и положив на прилавок 30 копеек, тихо сказала: «Приходи сегодня ровно в 7 на старое место». «Угу», — счастливо задохнулся юноша. Они опять пришли в дворницкую к Мазилову, опять заходились в любовной истоме на голубом пуховом одеяле. Когда утомленные страстными играми влюбленные затихли, Валентина вдруг приподнялась на локти и, глядя в светлые глаза юноши, с трепетом призналась: — «Колечка, милый, у нас с тобой будет ребенок». Кровь гулко застучала в его ушах. Первой пришла мысль: — «Теперь отец меня пришибет». Воспитательные меры. В тот же день Николай рассказал всю правду матери. Та написала письмо в Любань: — «Срочно выезжай». На следующей неделе во вторник прикатил Иван Иванович. Не успел тот порог переступить, как Николай упал ему в ноги: «Батюшка родимый, весь я в вашей отцовской воле, а существовать без Валентины Чесноковой не могу!» Старик Кашин человек был правильный, суровый, замеса старинного. Взвился он, задрожал: «Что такое? Какие ты тут мне резоны выводишь?» Анна Петровна, чтобы охладить мужа, отважно в беседу встряла: «Не гневайся, Иван Иванович, словами тут не поможешь. Чеснокова от Кольки уже забрюхатила. Ну уж это совсем изумление. На губах материнское молоко не обсохло, а он уж под бабью юбку залез. Накажи греховодника для примера, а дело решать надобно. Да я его под лица наследства лишу. Лучше все монастырям да храмам завещаю. Ах, убил! Ах, осрамил такой сякой! Набросился, как коршун на цыпленка. Оттаскал отец сына изрядно, аж вспотел и в сердце что-то закололо. Но на другой день созвал с родственником, стал совет наводить. Мать говорит, у Валентина непутевая. Не с матерью жить? С родственники возражают. А семья все-таки купецкая. Ты с покойным Данилой дружил еще во времена стародавние. Это, конечно, так, соглашался Иван Иванович. Да девка-то, сказывают, тоже вертлявая. За глаза и про царя худое говорят. Собака лает, ветер носит. И хозяйство, кажись, после смерти Данилы пошатнулось. Вот Николай и поправит. Парень он толковый. А что брак ранний, так это даже хорошо. Не разбалуется молодой человек. С родственники выпили наливки, съели обед и вынесли резолюцию. Николая, польза ради воспитательной, еще раз розгами маленько поучить, но дабы грех от всех прикрыть, под венец скоропостижно поставить. Повели в церковь. Священник провозгласил: «Обручается раб Божий Николай рабе Божией Валентине». Невеста при этих словах стала белая, как кисейная фата, и сознание потеряла. В чувство ее привели нашатырем, а старушки головами качали. Не к добру такое. Венчали с помпой. На левом клиросе пели синодальные певчие в полном составе, на правом — церковный хор. В доме номер 15 по Саблинской улице 3 дня и 3 ночи шумел пир. Прибыло на брачный праздник все именитое купечество Петербурга, помощник обер-полицмейстера с супругой и 2 дочерьми, чиновники комиссариатского ведомства, частный пристав со всеми подведомственными ему квартальными надзирателями, их помощниками, судебным медиком, разных ведомств, секретари и столоначальники. Сюртуки, фраки, кафтаны и полукафтаны, лакированные штиблеты и сапоги бутылками, золотые палеты и медали, потомственные дворяне и почетные граждане, все затейливо переплелось на этом торжестве. Музыка была 2 сортов — балалаечная и скрипичная. Веселись и радуйся, любой вкус! Кулинарная часть предстала во всем блеске. Выписанный специально для поражения впечатления французский повар приготовил филе из шампиньонов и лягушачьих лапок. Никто к этому блюду не прикасался. Лишь частный пристав по ошибке немного откушал. А когда узнал, что это такое, приказал было француза отправить в участок. Спасибо, помощник обер-полицмейстера запретил применять на свадебном празднике карательные меры. Впрочем, француз тут же исправился. Отправив на столы консоме солери, прозрачный, как слеза, галантин из кур, мусс раковый с налимами, салат ромен и очаровательное парфе из орехов. Балалайчники бодро сыграли «Светит месяц», а скрипачи ответили танцем баядерок из балета «Феррарморс» и увертюрой к опере «Жизнь за царя». Рекой текли вина, перечень которых хотелось бы привести для ошеломленных былым российским изобилием современников. Да слишком много это заняло бы места. То и дело звучали тосты, простые, но сердечные от купечества, цветистые от высшего чиновничества. Но тон задавал помощник обер-полицмейстера, говоривший о значении современного брака, о взаимоотношениях между обеими половинами живущей в узах гименея пары в связи с ролью их как частицы общества. Хотя никто ничего не понял, но его речь была встречена аплодисментами и криками «Горько!». Но пришла минута, когда бал был окончен. Все с головной болью, несварением желудка, чувством неудовлетворенности и благими пожеланиями разъехались по домам. Начались будни новой семейной пары. Дыма без огня не бывает. Переехала Валентина в дом Кашиных. Поставили дом лишь года за полтора до этого. Фундамент каменный, первый этаж кирпичный, а последний, это второй, бревенчатый. В жару в нем капельки смолы выступали. Всяческим добром набит дом, живи себе в радость. Следи за хозяйством, будь верной женой и помощницей мужа. Было, правда, некоторое неудовольствие с приданым. Старуха Чеснокова обещалась по нему, кроме всяких перин, шуб, горжеток и серебра столового, лавку на сытном рынке и 90 000 рублей. Горжетки и лавки Кашины получили, а денег у старухи не только не оказалось, но она через дочку попросила под векселя в долг 50 000 рублей. Иван Иванович в долг не дал, ибо знал, что это будет потерянный капитал, но и от 90 000 отступился, не стал их требовать. Деньги — дело наживное, с собой в гроб их не положим, — сказал он молодым. — Главное, дети, живите душа в душу. Но с последним у молодоженов явно не получилось. Очень уж разное их воспитание было, разными были и стремления. Николай работе только радуется, встает с позаранку. Целый день его ноги покоя не знают. То в лавках за приказчиками присмотрит, то в банк спешит, то с поставщиками заказы ладит, расчеты производит, а тут товар привезли, проверить его вес и качество надо, а то и в Любань махнуть, там дел не в проворот. Вошел он в купеческий круг как родной, старики-купцы и те его сметку признали. Впрочем, купцы народ разный, иные уважают в своей натуре разгул сделать, смущают Николая. Приглашаем нынче в Венецию закатиться. Там у нас с цыганками и прочими особами женского пола уговор сделан. Вы, Николай Иванович, сами теперь хозяин первостатейный, и средства у вас вольные. Вы можете требовать себе всего, чего ваша левая нога пожелает. С мадамами станем ликовать, салют пробками шампанского под потолок хлопнем. — Спасибо за приглашение, — Николай отвечает. — Времени нет на пустяки, да и дома меня жена ждет. Дело хозяйское, только вы зря нас в святости превзойти желаете. Разводит гулёны руками, а промеж себя шепчется. Ишь, серьезный, только жену себе взял того с изъянцем и расхохочется. О ликёре, канарейке и прочем. Вырвется Николай домой к обеду, а Валентина валяется в постели, словно недужная. Да книжку про французскую любовь мусолит. Хозяйство и домашние дела ее вовсе не трогают. Говорит, я дама в положении. Купил бы мне, Николя, для услаждения слуха длистиллированную канарейку в клетке. А то скучно цельный день без тебя. Ты не забудь, принеси сегодня ликеру шоколадного. Николай ей резоны приводит. Тебе нехорошо ликеры и вино употреблять. Да и опять в спальне ты курила. Прекрати, пожалуйста. Покраснеет от досады Валентина. Не для того я тебя в мужья взяла, чтоб ты мне узду надевал. Тебе это не прежние времена, теперь полная мансипация. И прикажи, чтобы из матушкиного дома мое пианино сюда срочно доставили. Я договорилась брать уроки у мусье Пьера. Махнет рукой Николай, да сделает, как жена просит. Стала она уроки брать, да норовит принимать маэстро в такое время, когда Николая в доме не бывает, а прислугу по разным делам разгонит. Как-то Николаю вышла необходимость срочно сделать в банке депозит, а вся наличность в домашнем сейфе хранилась. Вот и прикатил он на Саблинскую в неурочный час. Из окон на всю улицу неслись звуки фортепиано и голос жены, выводивший какой-то романс. Мать, открывшая ему дверь, покачала головой. — От этих музыкантов хоть из дому беги! И в сердцах буркнула. — Вот уж точно! Женился на скорую руку, да на долгую муку! поднялся Николай на второй этаж. Там, в гостиной, за роялем сидит в засаленном фраке, похожий на кузнечика, тощий долговязый человек при длинных усах и проборе посредине головы, месье Поль. Он чуть кивнул Николаю, а жена его всего не замечает. Влюбленными глазками в мсье вперилась, улыбается, будто даже заискивает. Тошно стало Николаю. Другой раз, освободившись от дел пораньше, он вернулся вдруг домой. Внизу кухарка Ольга Козлова с неприязнью и несколько дерзко говорит: «Ну что, хозяин, дождались мы? Валентин Данилов с этим хлыщом замаренным на лошадях уехала кататься». Тут и мать поспела: «Эх, сыночек, не зря тебя отец поучал. Жене глупо испускать, добра не видать. Баба на сносях, а поведение такого, что впору ее обухом от дури лечить». Вечером в доме Кашиных было много шума. Николай наотрез запретил мсье Полю бывать в его доме, а жене пришлось выслушать немало горьких упреков. «Но Валентину голыми руками не возьмешь», — заголосила она, будто режет ее, простоволосая и в домашнем платье выскочила на улицу. «Помогите, люди добрые, убивают, не дают на пианине распоряжаться. Сил моих больше нету такой репримант выносить. Нынче же утоплюсь». Собралась толпа, хохочет. Николаю советует: «Когда топиться будет, ты, купец, не торопись ее спасать. Пусть малость в водичке охладится, но баба нравная». На следующее утро кучер Прохор по приказу Николая свез в дом Чесноковой ее дочку вместе с роялью. Анна Петровна надавала Валентине оплеух и отправилась на Саблинскую вымаливать прощение. Николай жену в дом вернул на условиях: ликеру тайком в спальне не пить, папирос не курить и вообще свой испорченный нрав не показывать. Валентина обещала исправиться. Чай на лужку. Пробежало холодное время года. Весна 1897 года была дружной. Уже к Радонице, дню поминовения усопших, в садах и огородах выперла дружная зелень. Воздух наполнился несказанными ароматами. Обеими семьями и со всей челядью съездили на Митрофаневское кладбище, поклонились родным могилкам. Склепы Кашиных и Чесноковых как нарочно были по соседству. Родоначальник купеческого дома Кашиных, выбившийся из крепостных князей черкасских, Иван Никандрыч, был мужиком здоровым, на кулачках не смущался с простонародьем биться лет до 60. Иван Иванович задумчиво сидел у надгробия. На плите были выбиты слова, некогда написанные Сумароковым, и столь поразившие русские сердца, что стали они украшением тысячи тысяч последних приютов человеческих. «Прохожий, обща всем живущим часть моя, что ты и я то был, ты будешь то, что я». И под этой эпитафией годы рождения и смерти купца первой гильдии Кашина 1799-1883. «А ведь батюшка прожил бы не менее чем 100 лет, — с восхищением произнес Иван Иванович. «Ах, чудный старик был! Я ведь у него родился, когда ему шел 54-й годок, — вставила слово Анна Петровна. — Старше жены был на 30 лет. И уж счастлива она с ним была. За всю жизнь слова плохого не слыхала». И женщина оросила свое лицо слезами. «А помер он от того, что бревно непосильно тяжелое поднял. Кашлять стал, кровь горлом пошла». «Сгорел в 2 месяца, — сказала, успокаиваясь, Анна Петровна, обожавшая родителей мужа. Потом поехали в лесок, где среди сохранившегося покрова прошлогодней листвы раскинулись палатки, возле которых дымили блестящие золотом и серебром самовары. «Идите сюда, сердешные! — зазывала их седенькая старушка в платочке с синим горошком. «Медок у меня, хоть и не нагдышний, еще рано новому быть, а все равно духовитый, для организма полезный, и огурчики соленые для аппетиту». «Что ж, старушка-то умильная», — солидно роняет Иван Иванович. «Пои нас чаем горячим, а провизия у нас припасена. Эй, Прохор, живо тащи из коляски погребец, сейчас косушкой разогреемся». «Много ли в ей косушки?» — засомневалась Фёкла Егорна. «Теперь, ежели очувствоваться как должно на свежем воздухе, и полштофа на всю компанию еле-еле хватит». «Не свадьба какая, и косушки с вас будет», — урезонила ее Анна Петровна. «И сливовой наливки есть бутылка». Иван Иванович, глядя, как женщины расставляют на столе закуски, распорядился: «Гони, Прохор, домой. Прикажи Валентине, чтоб к нашей трапезе ехала. Доставь ее осторожно, она от бремени вот-вот разрешится». Вскоре Прохор привез улыбающуюся Валентину, которую из-за ее серьезного положения на кладбище не взяли, чтоб плод не печалить. Благодатная была весна. Рано и споро все росло и цвело, над столом летали витутни. Щебетали разные птицы. Солнце щедро дарило тепло, на сердце был мир и покой. Никто не думал о том, что недалек жуткий час, который навсегда разъединит сидевших за праздничной трапезой людей. Измена. Через 6 дней Валентина родила мальчика. Счастью Николая не было предела. В ознаменовании такого события он подарил ей изумрудное ожерелье. В августе он отправился в Любань. Отец, все чаще недуживший, позвал сына помочь ему в торговых делах. Вернулся Николай домой недели через 2. Ольга Козлова, увидав хозяина, не выдержала, расплакалась. Николай настойчиво стал допытываться причин ее огорчения. Тогда Ольга призналась: Валентина поселила в доме Ваську Ладугина. Николай почувствовал, что земля под ним зашаталась. — Ну и что? — спросил он сдавленным голосом. Кухарка, ткнувшись носом в плечо хозяина, разрыдалась. Совсем бесстыдной стала Валентина. Не таятся, людей даже не стесняются. Васька и сейчас у нее. Пользуется моментом, так как вы и Анна Петровна в Любань уехавши. На лестнице часто застучали шаги. То дворник в щегольских лаковых сапогах, в тройке и кубовой рубахе, что-то непринужденно насвистывая, спешил к выходу. Увидав Николая, он сдернул с головы картуз с блестящим коротким по моде козырьком, осклабился: «Наши вам с кисточкой!» «Ты что тут делаешь так поздно?» — с трудом сдерживая волнение, спросил Николай. «Так это барыня приказала мне Мадера принести. Вот я и сбегал до лавки Трохиных, купил-с». Буравя взором дворника, Николай с угрозой в тоне выдавил: «Чтоб я тебя, подлеца, в своем доме больше не видел. Пользуешься слабостью Валентины Даниловны к Мельному. Пошел, сукин сын, вон!» «Я вам не какой-нибудь крепостной», — начал выламываться Василий. «Я человек вольный». В этот момент из своей каморки появился истопник Федор Морозов. Стукнув деревяшкой по полу, он шагнул к Василию и вдруг цепко ухватил за его ухо, безжалостно крутанул его. Дворник дико взвыл. «Ты, шельмец, думаешь скрыть свои проказы? Подлец ты и брандахлыст! Будешь еще блудить? Ой, больно, больше не буду, ай! Пошел отсюда, всякая тварь портит жизнь хорошему человеку!» Василий выскочил на крыльцо, потирая распухшее ухо. Тяжело ступая, Николай вошел в спальню. Жена лежала навзничь на широкой кровати и пьяно улыбаясь. — Кто пришел? — Я завсегда рада, хочу... С первым поездом Николай уехал в Любань. Родная могила. Прошло еще 2 года. Валентина вскоре после размолвки приезжала к мужу в Любань и вымолила прощение. Она обещала исправиться и доказательством серьезности намерений приводила страшные клятвы. Николай, дороживший семьей, вновь простил блудливую супругу. С год они жили мирно. Именно в этот период Валентина родила 2-го сына. Казалось, семейная радость наконец поселилась в доме Кашиных, что на Саблинской улице. Но дела опять позвали Николая в Любань. Отец его в те дни, речь идет о весне 1901 года, жил в Петербурге. В конце марта он сильно простудился и 1 апреля умер. Похороны пришлись на 3 апреля. Хоронили на Митрофаневском кладбище. Было тепло, пахло первой зеленью. Сырая кладбищенская земля жвакала под ногами. Возле церкви с протянутыми руками стояла серая нищая братья. Федор Морозов наделял каждого гривенником. С этой целью накануне наменяли по лавкам мелочь. Целую телегу парниковых цветов, чтобы выложить ими путь к последнему приюту хозяина, привез Прохор. Заходившуюся в рыданиях Анну Петровну вел под руки сам весь зареванный Николай. Любопытные старушки, без которых не обходится ни свадьбы, ни похороны, судили. Сколько же капитала отошло молодому хозяину? И еще, что на помин души Ивана Ивановича будут щи с головизной, оладьи или блины со сметаной и гороховый кисель? Вспомнили и то, что когда хоронили отца нынешнего покойника, то нищим роздали по полтиннику. Батюшка, весь прозрачный от старости, высоким голосом, начал читать молитвы. Дьячок размахивал кадилом, запел хор «Со святыми упокой». Гроб с телом Ивана Ивановича на полотенцах внесли в склеп и положили в свежеприготовленную из красного обожженного кирпича усыпальницу. Потом были шумные поминки. Дом Кашиных наполнился купцами, чиновниками, монахами, бедными родственниками с обеих сторон, да и просто неизвестными людьми. Кому не хватило места за столом, ждали своей очереди. Нищие, которые сопровождают каждые похороны, остались во дворе, эти знают свое место. Водка лилась щедрой струей, и с каждой чаркой печаль отходила, как это всегда бывает на наших поминках, все дальше и дальше. Валентина после долгого воздержания опять напилась до бесчувствия. Под кривые усмешки гостей ее под руки повели в спальню. Она шла, шатаясь и выкрикивая скабрезности. Николай был мрачен, угнетала его и смерть любимого отца, и тяжелые предчувствия. Почему-то вспомнилось отцовское предупреждение против брака с Валентиной. Труп в спальне. Когда за полночь гости разошлись, Николай вдруг почувствовал небывалое отвращение к жене. Он пришел в каморку к Федору Морозову, к которому с детских лет испытывал теплые чувства, и излил наболевшую душу. «Мне, Федор, так нынче тяжко, а Валентина словно свинья напилась. Будто это не отец мой умер, и не в доме его сидим, а где-нибудь в трактире. Как она не понимает?» «Эх, хозяин, напилась кума, да крикнулась ума. Я, пожалуй, у тебя лягу. Вот-вот, хорошо, на мою постельку. Сейчас вам белье свежее принесу. А я у Прохора хорошо высплюсь. Мы друзья с ним». Когда утром Николай вышел в гостиную, то нашел там Валентину и Василия Ладукина. Они сидели на угловом диване, колени их соприкасались. Рядом на маленьком столике стояли графины с вином и закуски. Увидав Николая, дворник быстро поднялся и хотел выскользнуть дверь. Валентина, уже изрядно пьяная, удержала его за руку. — Васька, сиди. Желаю с тобой выпить лафита. А этот, он мне не указ. Он колька у меня вот тут в суставе сидит. И Валентина выставила сжатый кулак. — Ну что, муженек, опять обидишься и сбежишь в... Иди выпей с нами, приглашаем, не жалко. Возле дверей толпилась прислуга. Люди шептались, укоризненно качали головами. Николай, опустив голову, развернулся, пошел в детскую, поцеловал младшего сына, а старшего взял на руки и на коляске поехал в церковь на позднюю обедню. К вечеру Николай вернулся домой, побывав у родственников и покатав сына по улицам Петербурга. За ужином Валентина сидела тихо, время от времени бросая на мужа виноватые взгляды. Федор Морозов сказал, что днем была у них Фекла Егоровна, которые успели сообщить о фортелях дочери. Та отхлестала чада по щекам и шибко ругалась, говорила, что если Николай ее из дома выгонит, то и она, Фекла, ее к себе не пустит. Валентина за столом не выпила ни рюмочки. Николай несколько повеселел, внутренне оттаял. Он думал, ведь двое детишек у нас, пора Валюшке остепениться. Господи, за что я ее так люблю? Ведь когда уезжал в Любань, места себе не мог найти. По что связалась она с этим гнусным дворником? Пусть исправится, все забуду, любые прихоти стану исполнять. Дом уже спал. Николай задержался у себя в кабинете, занимаясь расходно-приходными книгами. Часы пробили 12 раз. Николай устало потянулся. Подумал, пора спать, Валюшка, небось, заждалась. Надо помириться, хотя бы ради сыновей. Такие славные они растут. Ольга Козлова яблочки моченые мне принесла. Возьму в спальню, угощу супружницу. И ножичек разрезать яблоко, чтоб кушать способней Валентине было. С трепещущим от сладостного ожидания свидания с любимой женой Николай вошел в спальню. В нос шибануло табачным дымом. Валентина, лежа на высоко взбитых подушках, пила прямо из графина яблочное вино и курила папиросу. Николай укоризненно сказал: «Ну что ж ты опять за свое? Ведь дым к детям в спальню идет, да и я не люблю им дышать». Валентина грубо расхохоталась. «А мне так наплевать, чего ты любишь, чего нет!» Она была изрядно пьяна, и ее язык заплетался. «Иди спать к Федьке, а я Ваську Ладугина позову. Он, мужик, покрепче тебя будет!» Бросилась кровь в голову Николаю. Он схватил с тарелки, которую держал в руках, десертный серебряный нож и кинулся на ухмылявшуюся Валентину. Со всей силой ударил ее в раскрытую грудь. Он сел на край широкой кровати и сухими глазами смотрел на рану против сердца. Кровь бежала ровной сильной струйкой, все более окрашивая подушки, одеяло, простыню. Николай пошел в соседнюю комнату. Дети, разметавшись в своих постельках, крепко спали. «Прощайте, маленькие, у вас нет теперь ни матери, ни отца». Он не выдержал, разрыдался. Чуть успокоившись, он увидал на полу чулочек младшего, поднял его, прижался к нему губами. Он ушел из дома спокойным и тихим. Когда несколько спустя Николая Кашина сюда ввела полиция, то дом продолжал спать. Об убийстве еще никто не знал. Тело Валентины уже холодело. Эпилог. 13 сентября 1901 года дело об убийстве Кашиным своей жены слушалось Петербургским окружным судом. Обвиняемого защищал знаменитый Коробчевский. 5 месяцев и 8 дней, проведенных в тюремной камере, сильно переменили Николая. Лицо его стало еще более серьезным и добрым, но приобрело тот землистый серый цвет, который всегда отличает тюремных сидельцев. Из битком забитого зала донеслись сочувственные вздохи. «Бедняга! Несчастный!» Вот один из газетных отчетов той поры. Продолжительное судебное следствие, длившееся с часу дня до 10 часов вечера, вполне подтвердило, что этот, вызывающий всех симпатию, 22-летний юноша, теми страданиями, которые он перенес за 4-5 лет своей супружеской жизни с Валентиной вполне искупил свою вину. 20 свидетелей дали показания по делу. Все они подтвердили, что это был отзывчивый, порядочный, строго в духе старого купечества воспитанный юноша, безгрешный в отношении своей жены и детей. В зале не оставалось равнодушных зрителей. Все сочувствовали Николаю. У многих на глазах блестели слезы. Присяжные заседатели вынесли Кашину оправдательный вердикт. Зал поднялся и дружно аплодировал. Трупные пятна. Жуткое преступление было совершено с маниакальной изощренностью и леденящей душу расчетливостью. Ради низменных интересов растоптали жизнь невинного существа. Очаровательная Клеопатра. В большом и веселом селе Пятилуки Маршанского уезда проживало 10 000 человек. Несколько церквей, школы, библиотеки, читальня, обширная торговля мучных лабазов, лавок с гастрономическими, колониальными, мануфактурными, шорными товарами, трактиры и чайные — все это было наполнено жизнью, все развивалось и процветало. Подобно столицам, тот был свой, пусть сельский, но вполне культурный музыкально-литературный салон. Царствовала в нем златокудрая красавица, совершенно неожиданными на лице блондинки, крупными агатовыми глазами, Клеопатра Александровская. Ее прелесть усиливала медленная тягучая речь, в которой явственно звучало произношение южанки. Она умела быть с каждым приветливой и как бы манящей. Надо ли говорить, что весь пятилукский бомонт был от нее в восхищении, и каждый завидовал ее мужу, который был ровно в 2 раза старше своей избранницы, 55-летнему ротмистру Владимиру Семеновичу Александровскому. Этот солидный возраст, впрочем, не помешал ротмистру иметь 1,5-годовалого сына Костю. Супружеская пара, кажется, жила в мире и согласии, ничем не нарушаемыми. Интерес красавицы-блондинки усиливался ее загадочным прошлым, о котором ходило много домыслов весьма романтического характера. Но сказать о нем что-либо согласное истине никто не умел. А прошлое это действительно было незаурядным. Клеопатра была дочерью богатого грека-виноторговца, давно нашедшего пристанище в одном южном городе России. Дела его шли успешно, достояние исчислялось многими сотнями тысяч рублей. Когда девице исполнилось 18 лет, ее обручили с сыном владельца многих пароходов и судов, ходивших по рекам и морям. Для обеих сторон этот брак был бы весьма удачным. Но случилось так, что за несколько дней до свадьбы Клеопатра познакомилась с каким-то лихим поручиком, человеком небедным, кутилой, игроком, мотом и покорителем женских сердец. Опытный развратник легко вскружил девице голову, поклялся вечной любви и умыкнул ее из-под родительской крыши. Скандал был громким. Оскорбленный отец написал на поручика жалобу самому государю, а дочь проклял, лишил родительского попечения и наследства. Поручик был разжалован в рядовые и отправлен на Кавказ. Но еще прежде, натешившись юной любовницей, он бросил ее в гостинице, оплатив номер, но забыв оставить прежней подруге какие-нибудь деньги на жизнь. Положение девицы было ужасным. Без гроша, вдали от родного порога, на который, впрочем, ее не пустили бы, хуже придумать нельзя. Но тут подвернулся какой-то гусар с пышными усами. Он на некоторое время взял на себя заботу о Клеопатре. Но вот улан тоже ускакал в туманную даль, и девица, которая к тому времени оказалась в Костроме, устроилась гувернанткой. Она должна была воспитывать 15-летнего сына губернского чиновника-вдовца. Легко догадаться, что вдовец соблазнил смазливую гувернантку. Та, в свою очередь, подбила на блудный грех своего малолетнего воспитанника. Оскорбленный и возмущенный вдовец выставил Клеопатру из своего дома с треском. Далее судьба совершила неожиданный вольт. Девица пристала к странствующей группе лицедеев и с немалым успехом, обнаружив большие актерские задатки, подвязалась на театральных подмостках. Но каждодневный тяжелый труд утомил Клеопатру. Она поступила в платные любовницы к акцизному чиновнику, ловко и по-крупному, бравшему взятки. Чиновника как-то схватили за руку и на целый год отправили в тюрьму. Клеопатра верности не проявила и ждать несчастного узника не стала. Она еще года три вела бестолковое и бессмысленное существование, пока счастливый случай не свел ее с ротмистром. Тот, догадываясь, что ее прошлое не было всегда ангельским, простил по доброте сердечной все чохом и повел под венец. Ротмистра понять легко. Кроме красоты, Клеопатра отличалась начитанностью и умением вести себя в обществе. К тому же за полгода до встречи с девицей ротмистр овдовел, жена умерла во время родов. Так что, спасаясь от одиноких тоскливых вечеров, он предложил невесте не только сердце и руку, но и солидный капитал, перешедший к нему по наследству от родителей. По делам службы ротмистра вскоре перевели в Пятилуки. Здесь он купил хороший дом, произвел капитальный ремонт, обзавелся модной мебелью и роялью, что весьма обрадовало его супругу, изрядно музицировавшую. Вскоре молодожены переехали в Пятилуки. Вместе с ними был очаровательный грудной малыш, голубоглазый блондин Костик. Музыкальные досуги. Итак, каждую субботу вечером в дом ротмистра приходили гости. В основном это были местные чиновники. Постоянным посетителем являлся юркий, одетый с провинциальным шиком, 27-летний становой пристав Дмитрий Шпилькин. «Позвольте артисту бокал игристого АИ!» — с пафосом восклицал Шпилькин. Выпив залпом дорогое вино, он становился в изящную позу возле рояля. «Клеопатра Митрофановна, не откажите в любезности! Сыграйте мне аккомпанемент!» Хозяйка, понимающе улыбнувшись, садилась за рояль. Движением головы откинув волосы назад, Шпилькин едва шептал: «Вертеп разврата прошу, только помедленней, проникновенней». Клеопатра брала аккорды вступления, и становой пристав вступал неожиданно приятным, сильным тенором. Она ушла в вертеп разврата, где вечно золото блестит, где сердце кровью обливаясь, и вечный демон там царит. Стоявший возле раскрытого окна судебный следователь Александр Шклеревский, осанистый полный человек с лицом, заросшим волосом, гудел на ухо соседу, судебному эксперту Буцки. «Роберт Васильевич, какие же права у наших романцев глупые слова? Вы видели вертеп разврата, в котором золото блестит? Откуда оно там возьмется?» Певец, ловко взяв невообразимо высокую ноту, со слезой на глазу продолжал: «Она в объятиях позора ласкает пошлого льстеца, забыла честь, забыла Бога, забыла также и меня». Тут вторым голосом вступила хозяйка. Душещипательный романс закончили дуэтом. «Зачем ты, мать моя родная, меня на свет-то родила? Зачем, судьбину проклиная, меня по жизни повела? Лежишь в гробу себе спокойно, не слышишь больше ничего. Услышь меня, так сердцу больно любить, страдать, желать ее. Любить жену с душой развратной, любить наложницу свою. Ей жить со мной уже отвратно, с печалью я о том пою». «Браво, браво!» — захлопал в ладоши ротмистр. «Пение хорошее», — одобрил Шклеревский. «А слова, не обижайтесь, господа исполнители, самые пошлые». сосед Клеопатры, живший в доме через ограду, мелочной торговец по фамилии Янкель, отрицательно помотал головой. — Будьте известны, уважаемый Александр Андреевич, что это очень хорошая песня. Когда в Одессе я ходил пить чай в трактир «Медведь», так эту песню исполнял сам великий Семен Минкин, а он плохих песен не играет. Савелий Соломонович Янкель прежде жил в Одессе, на Дальницкой улице Молдаванки. Этот чудный город постоянно присутствовал в его разговорах. Все, что есть хорошего на свете, было, если послушать Янкеля, исключительно в Одессе и нигде более. Можно предположить, что природная непоседливость и любовь к приключениям заставили этого доброго человека бросить насиженное место и оказаться в тамбовском деревенском углу. В семье Янкеля было еще 4 человека, 3 маленьких детишек и толстая красавица Лия, верная подруга неугомонного Савелия. Неделями он трясся по непролазным дорогам в низенькой рогожной кибитке. Прибыв в очередной населенный пункт, Янкель останавливался на центральной площади. Как водится, тут же собиралась толпа праздных зевак. Тогда коммерсант влезал на свое ямщицкое сиденье, вздымал к небу руки, словно христианский проповедник среди аборигенов берега Слоновой Кости, и начинал проникновенно взывать к разуму слушающих.